Глава 58. Главная битва. Сандра. Устроенная нами зачистка не прошла незаметно для врагов. Видимо, они просекли, что жители Лидеума уже поняли их коварные планы и не позволят натравить гордианцев на эльфов. И решили перейти к следующему пункту своего плана — вторжению. Мы с Эдом, Корди и Диланом осознали, что именно здесь, а не на Лазурном побережье, будет крупнейшая точка прорыва. И на пути нечисти стояли лишь мы четверо. Один храбрый инквизитор, девчонка-попаданка в теле инквизиторши, 18-летний парень и маленький слайсер против миллиона тварей дарков. «Дилан, я люблю тебя», — произнесла я, глядя на стремительно темнеющее небо. Эти твари все пребывали, заслоняя своей тьмой солнце. «Я тебя тоже, родная», — взял он меня за руку. «Не смейте прощаться», — тряхнул головой Эдвин. «Даже если погибнем, встретимся за гранью». «А ты умеешь успокаивать», — нервно хмыкнул Корди. «Почему вы меня не разбудили?» — раздался внезапно голос эльфа. Спешившись с лошади, он подбежал к нам. «Кордиэль!» — потрясенно воскликнула я. «Лучше бы ты спал дальше», — Эдвин выразительно посмотрел на небо. «Да, я уже заметил. И оценил», — хмыкнул он. «Но даже не мечтайте от меня отделаться». «Как ты нас нашел?» — удивленно спросил Дилан. «Метка подсказала», — махнул он на свое запястье. «Касси, жми на артефакт на поясе. Зови свое подкрепление. Шантель, отправь два послания. Одно моему начальнику, Таниэлю Элрою. Он в штабе в Эльмонде, возле Виолийского океана. Второе — Кристиану Дорну на Лазурном побережье», — скомандовал Дилан. Я быстро выполнил этот приказ, а эльф растерялся. «Что написать и на чем?» Бумаги и пишущих принадлежностей поблизости не было. Бежать в чей-то дом уже не было времени. Дарки стремительно приближались к нам с неба. «Вот, пиши на этом. Кровью». Дилан стащил с себя белую рубашку и вырезал из нее два лоскута. «Моему начальнику напиши просто «Нель». А Дорну, чтобы ему было понятнее, «Кас в Нель». «Увидев это послание кровью, наверное, они быстро примчатся», — с надеждой произнес Эдвин. Мы были с ним совершенно согласны. Итак, наша компания защитников Лидеума пополнилась одним эльфом. Быстро выполнив поручение, Шантель встал рядом со мной, Диланом и Эдом. Но нехилый такой перевес был на стороне противника. И это мягко говоря. Время словно замедлилось. Кровь неторопливо и громко стучала в ушах, смешиваясь с опускающимся на нас гудением роя темных сущностей. Битва началась. Поначалу мы успешно отражали атаку, парализуя и распыляя дарков сотнями. Но с каждой минутой противники все прибывали, и сражаться становилось все сложнее. Дарки были специфическими врагами, с ними нельзя было справиться обычными физическими методами. На них действовали лишь магические и энергетические потоки, выжигающие их темную сущность. А сами они были способны воздействовать на наши тела, не только поглощать жизненную энергию, но и, пролетая сквозь нас, влиять на внутренние органы, разрывать сердце, парализовать легкие, а также заставлять кожу трескаться до сильного кровотечения, повреждая артерии. Поэтому нельзя было подпускать их близко. Родители Касси смогли продержаться целый час. Интересно, насколько хватит нас? Слайсер все это время, как приклеенный, сидел на шее сражающегося Эдвина, но вдруг заерзал. «Ой, надо же! Вкусненько!» — заявил меховой воротник, постепенно увеличиваясь в размерах. Тем временем дарки вокруг него с Эдом начали впадать в панику. Я не поверила своим глазам, увидев, что наш слайсер начал питаться дарками. Его активно растущая тушка спрыгнула с шеи Эдвина на траву и начала весело прыгать, поглощая энергию из наших врагов. Можно сказать, что этот меховой комок заменил нам целую армию. Мало того, мой фамильяр принялся прогонять через себя их энергию и в очищенном виде начал передавать мне, пополняя мой энергетический резерв. Такая вот получилась внезапная подпитка. Это позволило мне уничтожать полуматериальных тварей десятками сотен. «Я думал, они противные и склизкие, а ведь нет, вполне съедобно». Радостно прыгал вокруг нас Корди. Он уже подрос до размеров пони и поглощал энергию дарков в огромных количествах. Чем сильнее он увеличивался, тем больше тварей всасывал в себя. «Оказывается, слайсеры — оружие массового поражения», — хохотнул Эдвин. «Кто бы мог подумать», — отозвался Дилан. «Так у нас появилась надежда дожить до подкрепления. Монстры из Дарконора уже зверели вокруг нас, не в силах справиться с нашей маленькой командой. Они шли на нас волна за волной, и, казалось, им не будет конца. Понимая, что время работает против них, они решили сменить тактику». «Да вы издеваетесь?» — воскликнул Эдвин, посмотрев на сарай. «Оттуда высыпали люди, в которых вселились новые дарки. Эти твари решили справиться с нами на физическом уровне. Теперь, когда придется драться в рукопашную и одновременно отражать атаку темных сущностей с воздуха, наши шансы на победу рухнули до нуля». Вся надежда была на Дорна и эльфов. Увидев летевший в Дилана кинжал, я рефлекторно заслонила любимого мужчину своим телом. Лезвие вонзилось в грудь, не в само сердце, а куда-то рядом, потому что моя смерть не была мгновенной. Я была еще жива, падая на землю. Увидела перекошенные от шока лица парней. Видела, как ко мне кинулись Дилан и Шантель, а Эдвин с Корди отчаянно отбивали от нас врагов. Последний удар сердца, и душа вылетела из тела. Я зависла в воздухе, наблюдая со стороны, как Дилан с надрывом кричит, прижимая к себе мою телесную оболочку. «Саша, нет!» К моему телу всей тушкой прижался слайсер, а эльф отчаянно пытался исцелить меня своим даром. Правда, тут уже речь шла не о исцелении, а о реанимации. В таком бестелесном виде я даже попыталась сражаться с дарками, но быстро поняла, что бессильно помочь своей команде. Я словно находилась в другом измерении. Дарки меня даже не видели и никак не реагировали на мое воздействие. «И что теперь?» Пронеслась в голове мысль, и возле меня вдруг образовалась золотистая воронка. Не успела охнуть, как меня в нее засосало. Короткий полет в космосе между звезд, и я оказалась в месте, которое было мне до боли знакомо. В моей квартире, на Земле.